Медицинская практика. Исар погрузился в кресло в холле дома целителей. Кресло было очень мягкое, так что по мере погружения Исара немного согнуло, и он почти ткнулся носом в край кофейного стаканчика. Пришел он слишком рано, но дела в столице у него на сегодня кончились, а Рай до вечера будет занята, наблюдая какую-то обалденно сложную операцию, о которой Исар предпочитал ничего не знать. Он отхлебнул кофе, пригрелся и почти заснул, когда в кресло напротив приземлился другой посетитель. На вид он был Исару ровесник, правда, более потрепанный жизнью. Исар задумался над этой мыслью. Отметины от медвежьих когтей у него на лице едва начали выравниваться под действием какого-то заморского зелья в руках Арай. Однако даже со шрамами Исар казался себе свежее и здоровее, чем этот мужичок. Затравленный вид, с которым он оглядывался по сторонам, тоже не добавлял ему привлекательности. «Всех благ в дом благочестивого мужа!» — заговорил он со странным акцентом, еще и начав с чересчур выспренного приветствия. Исар хрюкнул в стакан и слегка кивнул. Мужичок недовольно поджал губы, но вслух возмущаться не стал. «Не подскажете ли, сей пассаж ведет ли к палатам Хотунхон?» «К палатам?» — переспросил Исар. У Хотунхон вроде бы не было каких-то собственных закрепленных палат. «Куда положат пациента, туда и придет. Может, к кабинету?» «А, да-да», — спохватился мужичок. «Запамятовал слово». Исар снова хрюкнул. В этом кресле невозможно было вести беседу культурно. «Вот эта дверь!» Он ткнул большим пальцем за свое правое плечо. «Но там сейчас посетитель. А потом я пойду. Вы на какое время записались?» Вопрос поставил мужичка в тупик, так что следующие несколько минут Исару пришлось вытягивать из него слово за слово, как из какого-то древнего словаря, историю его попадания в дом целителей. Оказалось, мужичок — путешественник, и его сюда отправил сосед, тоже путешественник, но успевший вкусить целительного плода новой муданской медицины. А 200 лет назад, когда жил этот кузнец, из всего времени различали рассвет, полдень и закат, так что часы с минутами пролетели сквозь его голову, ни за что не зацепившись. Исар прикинул, не сходить ли на стойку администрации уточнить, но вылезать из кресла очень не хотелось. «Ладно, сейчас зайду, спрошу. У Хотунхон все записано, кто когда. Я ненадолго, только провериться». Кузнец рассыпался в благодарностях, а потом решил, что они уже достаточно зазнакомились, чтобы начать точить лясы. «А правда ли сама Хотунхон принимает?» — с опаской спросил он. Исар уже привычно хрюкнул и глотнул кофе. К счастью, муданшты тоже научились делать кофейные автоматы, так что теперь можно было больше не давиться земными помоями, а с удовольствием подтягивать настоящий муданский напиток, пусть и выходило подороже. «Я право не знаю», — прозабинался кузнец. «Мне со спиной. И не разоблачишься же при женщине». «И не надо», — буркнул Исар. «Там сканер, зайдете, она сразу на экране все увидит. Мышцы, кости, органы, хоть сквозь шубу». Кузнец подавился каким-то устаревшим ругательством, а Исар вдруг задумался. 200 лет назад, это же при Аэде Хитроглазом, самый расцвет муданской металлургии. «Благочестивый муж», — заговорил Исар, пытаясь подражать манере кузнеца, хотя, кажется, не попал. «А не знаешь ли ты секрет джерской стали?» Благочестивый муж мгновенно набычился. «Из меня уж Ахматхон ваш, долго ему лето. Душу вынул на сию тему. Целый счет мне в банке сделал, дабы расплатиться. А ты, мил человек, за так захотел?» «А, так Байчхарах уже подсуетился», — обрадовался Исар. «Так я к нему загляну попозже. А что, дорого он тебе дал за секрет?» «Сколько не дал, все мои», — огрызнулся купец. «И перепродавать не стану. Я не южанин какой-нибудь, чтобы из-под полы толкать». Исар прыснул. «Да мне-то что? Я и не кузнец даже, и в металлах едва-едва понимаю. Так, из любопытства спросил». «А кто ж ты?» — нахмурился кузнец. «Столяр», — развел свободной рукой Исар. «Ищу, кто бы мне петли до ручки бы поставлял». «И большое производство?» — оживился кузнец. Исар выпрямился в кресле и достал из внутреннего кармана Дили планшет, на котором показывал презентации потенциальным партнерам. У него там была отличная подборка снимков с помещениями и оборудованием лесопилки на фоне Арай для красоты. Когда Хотунхон отпустила предыдущего посетителя и вышла звать Исара в кабинет, у него уже практически был подписанный контракт. Только листа под рукой не нашлось, а планшету древний человек не доверял. «А вы позвольте узнать, какой хворью печалитесь?» — спросил он, когда тема мебельных ручек временно исчерпалась. «Да глаз проверить!» — Исар махнул рукой в сторону шрамов. «После операции надо иногда приходить». «Ох, как же вы столярничаете с плохим глазом-то!» — удивился кузнец. «Да он неплохой, он очень даже хороший», — возразил Исар. «Даже расстояние сам меряет или там углы. У меня работа в 3 раза быстрее пошла, как глаз заменил. Линейку прикладывать не надо». Кузнец уставился на него, как на своего палача. «А мне что, спину заменят, что ли?» Исар задумчиво пожал плечами. Откуда ему знать, как Хотон-Хон собралась лечить этого печального? Кузнец оценил его жест, подхватился и дернул было по коридору на выход. «Куда?» — осадила его властным голосом Хотон-Хон, открывшая дверь ему наперерез. «А я только вас, Улок-Хон, и жду. Муж говорит, эта ваша джерская сталь отлично зайдет как материал для экзоскелетов, а мы как раз решили создать собственное производство». Исар хрюкнул, теперь уже не из-за кресла, а с усмешкой. «И, Хотон-Хон, про эти ваши и тут скелеты вы ему долго будете объяснять, а я уже про мебельные ручки договорился». «Это мы еще посмотрим, кто кого», — подмигнула Хотон-Хон и уволокла несчастного кузнеца в свое логово.